Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Не бойся смерти. Из урока Зоар 272. Глава, которую мы сейчас учим, довольно жесткая, но это не имеет значения, это тоже поможет. Как это изучение поможет мне в моей повседневной жизни? Как это будет влиять на меня таким образом, что я буду духовно продвигаться? Как я могу увидеть, что это дает мне спасение? Это, безусловно, дать тебе спасение. Каждый урок подводит нас немного дальше, глубже и глубже. И если кто-то не производит индивидуальной духовной работы, то же самое исправление может занять у него много лет. Иногда даже несколько десятилетий. Открывая себя Зоару, независимо от того, понимаешь ли содержание или нет, свет Зоар будет проникать в твои келим. Благодаря этому продвигаешься очень быстро и можешь закончить работу в этой инкарнации. В противном случае придется закончить ее в течение одного или, может быть, нескольких жизней. Чем больше времени и энергии вкладываешь в свою духовную работу, тем быстрее твоя душа придет к совершенности, чем душа того, кто инвестирует свое время и энергию только для удовлетворения ежедневных потребностей, как еда, питье, секс и так далее. Все, что мы учили в курсе «Основы Каббалы», практично. Вы помните 5 вечных вопросов и 5 вечных ответов. Все, что мы там узнали, можно реализовать или реализовывать на практике. Но когда пытаешься применить все в практике духовной работы, то хорошо знать еще один очень мощный принцип, который я хочу здесь открыть тебе, и он называется «Не бойся смерти». Дело в том, что ты должен каждый раз преодолевать страх смерти. Не имеет значения, в каком состоянии находишься. Весь мир боится смерти. Страх выйти за пределы своих возможностей. Страх быть созидательным и так далее. И это связано с общим принципом, который слышишь от всех и каждого. Ты что, с ума сошел? Будь как все. Или будь как все. Это типичная реакция, потому что люди боятся смерти. О какой смерти я говорю? Принцип, о котором я хочу поговорить, это о смерти, что испытываешь внутри себя. Не бойся потерять свое тело или что твое внешнее тело развалится. В конце концов, в пух и прах. Это детский страх. Я не говорю о таком детском животном страхе. Весь мир страшится этого. Чем богаче человек, чем у него больше влияния, чем больше у него власти и денег, тем больше он будет бояться смерти, физической смерти. Весь мир боится физической смерти. Но меня не интересует этот страх. Я хочу поговорить о страхе совсем другого вида смерти. Умирание нашего физического тела – это как укус комара по сравнению с аспектом смерти, который я хочу здесь обсудить. Я хочу поговорить о смерти, которую мы испытываем внизу нас самих, в месте, где находятся Есод и Малхут. Ни одного человека на земле не было, нет и не будет до Гмар Тикуна, до общего Гмар Тикуна. Кто бы ни испытывал, не испытывает и не будет испытывать там нехватки. Даже если кажется, что другие не имеют этой нехватки. По телевизору видишь красивых актеров с большой харизмой, знающих толк во внешней маскировки, этого недостатка. Но не видишь, что происходит в их домах после шоу. Они сияют в передней части камеры, но ни один человек на земле не имеет совершенства там, где у него нижняя часть Исод и Малхут. У каждого человека есть там нехватка. И это то, что я здесь называю смерть. Это понятно? Это смерть человека, который индивидуально работающий над собой, испытывает по много раз в день. Человек, который индивидуально не работает над собой, у него то и дело появляется депрессия. У него то и дело появляется депрессия, переходит из состояния одного ужаса к другому. Вдруг заболевает, а затем он как бы снова живой, а немного позже его уже больше и нет. Его бросает от одной крайности к другой, и все потому, что он не имеет контроля над собой. Но человек, который работает над собой, я имею в виду такой человек, как ты и я, который пытается делать индивидуальную работу, испытывает, ощущает это место 24 часа в сутки, за исключением нескольких мгновений. Я уже сказал тебе, что этот принцип исправления предназначен для очень продвинутых студентов в Кабале. Потому что с этого места, нижней части Исоды и Малхут, нужно поднимать ман, гзон, и через них к ави, в место, где смерти нет. В Приец Хаим, уроки 330 и 331, Ари говорит нам: «А теперь мы собираемся объяснить аспект двух раз имени Мем и Бет». Смотрите письменный материал для ивритского текста, для текста на иврите. Потому что выше был объяснен их аспект, что они должны поднять миры. И мы также объясним аспект подавления внешних клипот, как это скрыто указывается в Кадыш. И впоследствии мы вернемся, чтобы объяснить две каванот, два значения вместе. Первое значение в аспекте роста мухин, и посредством этого клипот подавляются, и миры поднимаются. Каждое слово имеет здесь важное значение. Обратите внимание. Тем не менее, подавление внешних сначала скрыто указывается в четырех первых словах Кадыш. Идгадель, вид кадеш, шмейраба. Пусть его великим именем возвысится и осветится. А дело в том, что вот клипа состоит из 11 аспектов, как упомянуто у нас в аспекте 11 ароматических специй. Однако смысл этого также будет кратко описан здесь. И он состоит в том, что четыре буквы имени Авая, они учат о соединении Ави и Зон. И вот во время изгнания имя Авая неполное, и оно называется только верхней половиной названия. Посмотри внимательно. Так же и мы живем во времена изгнания, которому самое ближайшее время придет конец, потому что мы находимся в преддверии прихода Машиаха. Но до тех пор мы живем в Гадлуте, в ссылке изгнания от духовного, и поэтому это имя называют только его верхней половины – Юдхей. В сути, рука вокруг чаши Юдхей. этот фрагмент стиха очень глубок. Зоар это объясняет. Видишь, только Ютхей без Вавхей, потому что есть Галут и нет поэтому соединения. В общем аспекте, с нашей точки зрения, имя Авая не проявляется полностью, а только наполовину. В одном предложении он дает нам огромный, ослепительный свет. Во времена Галута, изгнания, проявляется только Ютхей. Почему только Ютхей? Ави, а не Зон. Смотри, что он говорит. А секрет этого аспекта в том, что вот известно, вот все клипот сделаны из выясненной семи царей, которые умерли и которые являются аспектом Зеа и Нуквы. Но в Ави нет смерти царей. И то есть, еще раз, что все клипот сделаны из выясненной семи царей, которые умерли и которые являются аспектом Зеа, Зеерампин и Нуквы, но в Ави нет смерти царей. И сейчас ты поймешь гораздо больше то, что я сказал в последнем уроке Зоара. Не бояться смерти, которая находится под нами. Это то, что я имел в виду. Это то, что аспект «не бояться» означает, что произносишь это «я не боюсь». От твоего Есода и Малхут с правильной каваной. И произнося это «я смерти не боюсь», по силам поднимаешь ман от самого нижнего места внутри себя, потому что этот ман настолько огромен, что он поднимается до Ави, где нет смерти королей. А вот Зон – это две буквы Вав-Хей, имени, как известно. Что они имеют? Гематрию. 11. Зеа, Вав, третья буква Авая, и Малхут, четвертая буква имени Авая, то есть Хей. И Вав плюс Хей – это 11. И это противолежит клипе. Таким образом, после исправления Зеа и Нуквы, клипа исчезнет, потому что они противоположны друг другу. И во времена Галута попробуем сами проложить связь, прежде чем продолжить. Так вот, если мы исправили Вав и нижнюю Хей в какой-то конкретной ситуации, то соответствующе этому клипа исчезает, и мы переходим к следующему исправлению. Итак, мы постепенно выходим от изгнания и приближаемся к нашему спасению. То, что он сейчас говорит, имеет особое значение. Постарайся полностью сконцентрироваться. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И вот из этих двух последних букв, которые Вав-Хей, имени Авая, притягивается священие к клипе. Во время Галута клипа получает сияние Вав и Хей, и они клипот сосут оттуда, от сияния Вав Хей, потому что их корень там, корень клипот в Зон. И это причина того, что нет зацепки клипы от Има и выше, что это две буквы Юд-Хей. Первые две буквы имени Авая, а только от двух букв Вав-Хей, что это только Зон. Клипа не присасывается к Ави. Как они могут сосать от Ави, Абавиима, если у тех есть только желание дать? Разве может клипа присосаться к желанию дать? Конечно же, нет. Только в местах, где нужна хохма, и при условии, что это место не исправлено, вот тогда клипа будет сосать от него. Теперь посмотрим, насколько велик этот принцип. Поэтому, если ты внутренне скажешь: «Я смерти не боюсь», ведь смерть находится только в зон, который находится в состоянии галута, изгнания из духовного, как и мы находимся там. Мы стараемся поднимать ман в область Ави, где нет смерти. Каждый раз, когда ты это делаешь, то применяешь механизм этого великого принципа поднятия ман. И это для весьма продвинутых студентов Каббалы, потому что твой ман нужно поднять к месту, где нет смерти. Таким образом, мы делаем выяснение. Выяснение искр святости из клипот, вынесения. И поднимаешь, и поднимаем их выше вместе с нашим ман. Конечно же, с необходимой решительностью и смирением изнутри себя. Каждый раз, когда делаешь это, освобождаешься от смерти. Смотрите письменный текст, письменные материалы для текста на иврите. И именно по этой причине престол Всевышнего не полон, и имя не полное. Имя Всевышнего не проявляет себя полностью, потому что в его первой половине, что это первые две буквы Юд-Хей, что это Ави. Клипа не прихватывается к ним, потому что нет там их корня. И поэтому эти две буквы остаются вверху. Но в двух других буквах, что они Вав, Хей, есть у них прихватывание к ним и корень в них. И они притягивают от них свою духовную и жизненную силу, которыми являются 11 ароматических специй, что среди клипот. Так что, если ощущаешь это самое низкое место в себе, что ты делаешь? Ты говоришь: мир прекрасен, и я оправдываю мир. Конечно, должен оправдывать мир и высшую систему управления, но ты чувствуешь нехватку внизу себя. Чувствуешь смерть. Что же ты тогда делаешь? Каждый раз, когда связан с этим местом, никак не можешь изолировать себя от этого места. Попросту говоря, я проигнорирую это место, и я стану счастливым, как делают религиозные дети. А ты должен работать с местом, как над хазе, так и ниже хазе. Каким образом? Что можешь сделать, когда чувствуешь смерть в нижней половине Есода и Малхут? Там существует нехватка и смерть. Смерть означает, что из-за моего греха, а до этого был грех Адама и так далее, тебя совсем не должно интересовать, кто виноват. Это совершившийся факт. Есть нехватка и смерть. Что ты должен делать? Каждый раз, когда связан с этим местом, которое ощущается как смерть, в котором есть течи и где присасывается клипот, скажи внутри себя: даже если это по 100 и 1000 раз в день, я смерти не боюсь. Сказать означает поднятие сил, но не гордись этим, полагая, что можешь чего-то добиться. мы не можем добиться абсолютно ничего, так как мы занимаемся индивидуальной духовной работой, мы можем легко увидеть, кто играет в комедию, который притворяется праведником. Нет, не было и не будет человека на земле, который бы не испытывал смерти в этом месте. Особенно каббалисты, потому что им не дозволено прикидываться и притворяться. Но ты должен преодолеть это. Ты знаешь, что не в состоянии на это, но ты преодолеешь его через свою силу воли, говоря: «Я смерти не боюсь». Смерть, которую испытываешь в данный момент, для этого должен поднять силы, потому что из этого места энергия высасывается. Это место скажет тебе: не сходи с ума, не выходи за свои пределы, не раздвигай границы своей души. Оно наговорит тебе много вещей, чтобы предотвратить тебя от поднятия сил к высшему, дабы продолжить сосать энергию от этого места. И каждый раз, когда чувствуешь, что оно принижает тебя, убивает тебя, ты знаешь, что я имею в виду, разницу между ощущением вечной жизни и ощущением смерти. Все, что отличается от ощущения вечной жизни, я называю дельта. Отличие от состояния вечного существования. Или, что тоже, смерть. И потом, каждый раз, неустанно говори: «Я смерти не боюсь». И таким образом постепенно победишь. Это сила Йешуа, что в тебе. Он также обучал этому. Каждый раз, когда внутренней силой воли делать добро, говоришь: «Я смерти не боюсь», побеждаешь мир. И каждый раз можешь поэтому тоже сказать: «Я победил мир». Постепенно победишь небольшой кусочек мира, мира, который имеет желание только получать для себя. Этот принцип даст тебе отличный метод работы, особенно в состояниях темных дней, как в общем, так и в частном аспекте. То есть, включая и период темных осенних, земных месяцев года. Ведь в светлые летние месяцы забудешь, что я сказал об этом принципе. Но ты должен это сказать себе также и в теплые, светлые дни. Точно те же слова и с тем же намерением. А сейчас самое подходящее время, чтобы применить этот метод на практике и убедиться, что он работает безупречно.